Она живет где-то здесь? — Да, там, — махнул рукой вдоль побережья. — Она замужем. Он приезжает к ней по выходным. — А она здешняя или приехала на лето? — Прежде ее здесь не видели. Она сняла коттедж только этим летом. Если не ошибаюсь, он четвертый по левой стороне дороги отсюда. Выйдя на улицу, Сидни посмотрел в указанном направлении. Ему был виден только угол коттеджа. Но он не испытывал желания приближаться к нему. Миссис Лиманс, неплохо придумано, звучит как подлинное имя. Гораздо более подлинное, чем Тилбьюри. Около 3 часов пополудни Сидни вернулся в Самнер Даунс, оплатил гостиничный счет и быстро собрал свои пожитки. По всему номеру были разбросаны газеты за последние 2 дня. Вскрытие тела миссис Лили Бэнкс показало, что в ее организме отсутствовали следы яда или каких-либо прочих сильнодействующих лекарств, но по состоянию сердца миссис Лили Бэнкс доктор Твард умозаключил, что причиной ее смерти явился испуг. А этого, думал Сидни, могло не произойти, успей инспектор Броквей позвонить ей и сообщить, что в ковре ничего не было завернуто. Пресса сообщала также, что Сидни Бартлеби отправился в Брайтон, чтобы помочь полиции в поисках пропавшей жены. Не приходилось удивляться, что Эдвард Тилбьюри прятал лицо. Странно, как это он не побоялся приехать вообще. До Брайтона он добирался на такси. Зная, что Кнут скоро принесет кучу денег, он считал, что может себе это позволить. Первым делом он зашел в полицейский участок и сообщил Макинтошу, который на этот раз оказался на месте, что его постигла неудача, и ему не остается ничего иного, кроме как вернуться в Саффолк. На вокзале он еще раз перелистал лондонский телефонный справочник и решил, что Эдвард Тилбьюри, проживающий на Склоун-сквер, это наиболее вероятная кандидатура. После тщательного отбора он решил, что его могут интересовать всего 4 человека по фамилии Тилбьюри. Риск невелик. Сидни набрал его номер из автомата. В квартире на Слоун-сквер к телефону никто не подошел. Конечно, можно было бы проторчать у его дома весь вечер в воскресенье и утро в понедельник, но такая перспектива Сидни не улыбалась. Другая возможность — позвонить Инесс и Карпи, наступить на горло своей гордости и спросить, где живет Эдвард Тилбьюри, этот пошляк. Боже, до чего докатилась Элис? С вокзала он позвонил Алексу и застал его дома. — Я буду в Лондоне около 5 часов вечера. Ты можешь уделить мне несколько минут? — Я как раз собирался уезжать. — Ну, так задержись, черт возьми. — Ты узнал что-нибудь об Элис? — Нет. Жаль, но ничего. Я постараюсь быть у тебя как можно быстрее. В конце концов, у нас есть повод. Мы продали свои сценарии. Сидни понял, что просительный тон здесь ни к чему. — Как насчет контракта? — Бланки у меня. — Тогда все, я скоро буду. Сидни бросил трубку, чтобы не слышать возражений Алекса. Он никак не ожидал, что проспит всю дорогу от Брайтона до Лондона. Стряхнуть с себя сон ему удалось только перед самым прибытием на Викторию. До Ноттинг-Хилла, где жили полк Фарадей, он добрался на такси. На звонок в дверь он почти не ждал ответа, но Алекс все-таки оказался дома. По его первой же реакции было понятно, что никуда он на самом деле не спешил. «Они ничего не просили изменить в первом сценарии?» — спросил Сидни. «Так, кое-что по мелочь. Но ты можешь не волноваться, я этим займусь». «Но сюжет это не затрагивает?» «Никоим образом». Они прошли в гостиную, где на диване лежал наполовину упакованный чемодан. «Покажи-ка мне контракт», — потребовал Сидни. Алекс полез в кармашек чемодана и извлек сложенные пополам листки. Сидни пробежал документ глазами. Гонорар им причитался одинаковый. Сериал должен был длиться 6 недель, а в случае продолжения авторское вознаграждение удваивалось.